Глава 24. Нас ждут великие дела. Когда мы стали снижаться, я увидел, что земля под нами поделена на ровные, аккуратные квадратики, как будто кто-то чертил их по линейке. Капитан объявил, что погода ненастная, но на самом деле, когда мы сели, светило солнце. Мы быстро прошли паспортный контроль, получили чемодан и нашли платформу, с которой отходил наш поезд. Поезда все были сине-желтые, очень красивые, а люди на платформе улыбались. Но окончательно я понял, что мы приехали в правильное место, когда в окне поезда показались пасущиеся на поле коровы, чистенькие белые гуси, пушистые толстые овцы и лошадки. Видя их, я каждый раз подскакивал и орал: «Мам, смотри!» А наши соседи мило улыбались, как будто мои вопли доставляли им удовольствие. Мама положила руку мне на плечо и сказала: «Закрой глаза и послушай звуки поезда. Это как музыка». И я закрыл глаза и услышал разные языки. Один звонко переливался, другой шепеляво шуршал, а третий как будто похрюкивал. «Здорово, да?» — спросила мама. «Ага. Жить мы будем в Лейдене. Это такой маленький красивый город совсем неподалеку от Амстердама. Но и в Амстердам обязательно съездим». Когда мы добрались до дома, ну, то есть до нашего временного дома, на мамин телефон позвонил папа. «Как ты, старичок?» «Все нормально, я выпил 2 кока-колы в самолете». «Понравился полет?» «Все супер. А можно мне...» Я замялся, посмотрел на маму и пошел в другую комнату. «А можно мне поговорить с девицей?» «Ты хотел сказать с Юлей». «Ну да, с Юлей». «Сейчас». «Хай, Марчелло. Долетел?» «Да, слушай, я тут вспомнил одну штуку. Мне показалось, или твоя татуировка с Пепой куда-то пропала?» «Браво, малыш, уже 2 месяца как. А твой отец так и не заметил. Вот это наблюдательность». «А что ты с ней сделала?» «Свела. Надоела она мне. Думаю, теперь сделать крыло бабочки или какой-нибудь иероглиф». Я не верил своим глазам и ушам. Получается, Йохан Янсен мог убрать татуировку. И Йохан Янсен — фотограф, в стране которого мы находимся сейчас. Когда мама ушла в душ, я вытащил из рюкзака блокнот и написал: «Подозреваемый Йохан Янсен. Попытка номер 2». Но как найти человека в незнакомой стране? И к тому же мы везде ходим с мамой. Чтобы найти Йохана, мне понадобится все ей рассказать. Представляю, как она рассердится. Она 100 раз просила меня больше не заводить разговоры о ее отце. И что мне делать? Тем временем мама вылезла из душа, отправила меня чистить зубы, а потом погнала в кровать. В квартире была всего 1 кровать, зато большая. Мама сфоткала меня под одеялом, чтобы вывесить в Инстаграм, а потом погасила свет. Выспись как следует, завтра нас ждут великие дела. Но я долго не мог заснуть и ворочался. В конце концов я нашел выход. Он был настолько простым, что показался мне просто гениальным. Я скажу маме, что хотел бы познакомиться с Йоханом Янсеном, потому что это очень крутой фотограф, и мы были на его выставке. Главное, даже врать не придется. И с этими мыслями я прижал к себе Вильгельма и крепко заснул.